Это понимание коммунизма сильно отличалось от партийно-догматического, но мало того, что Платонов объявлял построение коммунизма без нового Пушкина невозможным и недействительным. Вторым героем этой статьи он сделал писателя, которого знал лично и который много значил в его судьбе. Платонов называет его единственным продолжателем пушкинской традиции. Народный, простой и чистый человек по натуре и происхождению. Он спас великую литературу от разъединения и разложения ее трупным ядом империализма, однако сам же этим ядом и отравился. Прирожденно народное, пушкинское сознание жизни временами как бы искажалось в горьком враждебными психическими силами прошлого, погибающего и погибшего общества, писал Платонов. Горький всегда был на передовой линии фронта борьбы за будущую пролетарскую участь. Он одним из первых принимал на себя все атаки буржуазного, а затем фашистского противника. Естественно, что сознание Горького как бы искажалось, потому что в бою и победитель получает раны, так что искажения, ошибки и неудачи Горького, о которых он сам говорил много раз, преувеличивая их значение, вероятнее всего, есть лишь результаты долголетних битв с буржуазно-фашистским врагом рабочего человечества. Это есть раны, без которых, очевидно, было нельзя добиться сокрушения противника и победы. Был ли Максим Горький писателем равноценным Пушкину для молодого советского человечества? Нет еще. Это было сказано мягко, деликатно. Но речь шла не только об определенном умалении роли Горького. В ком по логике Платонова было меньше коммунизма, чем в Пушкине. Своими размышлениями автор статьи обесценивал всю современную ему литературу как несоответствующую высоким этическим идеалам коммунистического общества. То же самое подтверждают и донесения агентов НКВД, зафиксировавшие высказывания Платонова на литературные темы. Вообще у нас с искусством упадок, и напрасно думают, что если наших литераторов переводят и читают за границей, то это из-за их талантливости или еще по каким иным причинам. Нет, просто там любят временами почитывать экзотику, вот и переводят. И издают индусских писателей, китайских, японских, ну и наших, ради экзотики. А у нас уже торжествуют, создали комитет по делам искусства. Чепуха это. А между тем готовился суд над ним самим. Но пока не за критику, за прозу. В октябрьской книжке «Красной Нове» за 1937 год была опубликована статья известного по тем временам критика и литературоведа, члена художественно-театрального совета Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР, блестящего шахматного композитора и виртуоза, бильярдиста, умевшего закончить партию одним кием, то есть ни разу не прерывая серию собственных ударов, Абрама Соломоновича Гурвича. Об авторе статьи отозвался позднее поэт Семен Израилевич Липкин. Вслед за Фадеевым начали топтать Платонова его клевреты. Среди них мне запомнился Гурвич, впоследствии несчастный, преследуемый Космополит. Ветхозаветный бог мести наказал Гурвича. Наказание Гурвича заключалось в том, что в 1949 году, когда в «Правде» появилась статья против безродных театральных критиков, Гурвич угодил с ними в одну компанию и оказался неудел. Правда, помогли ему в ту трудную пору два писателя, которых обыкновенно к покровителям космополитов на Руси не причисляют. Михаил Шолохов и Александр Фадеев. Если учесть, что оба они Платонова так же хорошо знали, и высоко, хотя и каждый на свой манер и в силу своего общественного положения ценили, то подоплека этого сюжета становится еще более сложной. Статья Гурвича производит сегодня впечатление довольно странное. В отличие от неведомых членов редакции трудовой армии, разгромивших Чульдика и Епишку в 1920-м, Алит девушки Стрельниковой и Леопольда Авербаха в 1929-м, от Сталина, Селивановского и Фадеева в 1931-м, от Щербакова и Горького в 1935-м и прочих платоновских хулителей разных лет, гроссмейстер Гурвич попытался в своем герое разобраться и его понять. В каком-то смысле даже встать на его точку зрения. Как бы ни скитался одинокий забытый человек, Платонов следует за ним неотступной тенью. Точно боится, как бы чье-нибудь немое горе не умерло бы в неизвестности, не родив ответной скорби. И именно соединение попытки понимания с той гадостью, которой гурвичевская статья наполнена, ставит ее на печальное второе место среди клеветы, к Платонову при жизни обращенной. Первое займет в 1947 году Ермилов. Причем изначально все было не совсем так. «Я сейчас работаю над Андреем Платоновым. Очень интересный, своеобразный талант, но вместе с тем неполноценный писатель. Платонов принадлежит к числу тех немногих настоящих художников, которые пишут кровью своего сердца», обращался в октябре 1936 года Гурвич к Ставскому. Для него литература есть органическая форма его общественного существования. Гуманизм Платонова, однако, при его крайней обостренности оставляет известный неприятный осадок. «Мне хочется на материале 6-7 рассказов, усомнившийся Макар, для трамплина, Такыр, третий сын, нужная родина, бессмертие, Фро и Семен», последний публикуется в одном из ближайших номеров «Красной Нови», как можно глубже раскрыть нравственный облик писателя, его социальные мотивы, его манеру письма, особенности его глаза и голоса, и вместе с тем, как это я всегда делаю, поговорить о проблемах современности, для которых рассказы Платонова являются интересным поводом. В результате же получился не задушевный разговор с читателем, а беспощадный погром. Художник, не видящий хотя бы и в тяжелом прошлом великого русского народа, ничего кроме отчаяния не видит, следовательно, живых творческих сил народа, не может увидеть и понять движущих сил революции и ее героя. Это был год 1937, когда после официальной критики спектакля Камерного театра «Богатыри» стало уже не только можно, но и модно говорить о великом русском народе, а заодно топтать тех, кто понимал этот народ по-своему. Вот до какого абсурда, до какого тупика и до какой клеветы докатился Платонов, подменяя в своих произведениях могучий русский народ, классовое самосознание пролетариата и его боевую революционную партию рахитичными, убитыми жалостью нищими, блаженными великомучениками, костными и отчаявшимися людьми. Опера-фарс «Богатыри» на музыку Бородина была поставлена в 1936 году Александром Яковлевичем Таировым, основателем Камерного театра. Либретто написал Демьян Бедный, точнее переработал старое либретто Крылова. Бородин и Крылов в 1876 году создали комическую оперу «Богатыри» как пародию на оперные штампы и заимствования у итальянской оперы. Демьян Бедный перенес действие из удельного Куруханского княжества в Киев. Трех былинных богатырей Илью, Алешу и Добрыню представил бесшабашными пьяницами, которых можно обратить в любую веру, и ёрнически прошелся по крещению Руси, желая, видимо, угодить партии. Партия ответила незамедлительно. В «Правде» 15 ноября 1936 года вышла статья Керженцева «Фальсификация народного прошлого» о богатырях Демьяна Бедного. Богатыри, как пасквиль на русскую историю, были запрещены, а бедный исключен из рядов ВКПБ. В Испании уже шла гражданская война с примеркой внешних сил. Репетиция назревающей большой войны, в которой никто не сомневался. И понадобились исторические герои и настоящие примеры. Словом, петух клюнул. Примечание редактора. Гурвич подошел к Платонову основательно. Он впихнул в свою статью почти все, что на тот момент было ему доступно, и город Градов, и сокровенного человека, и происхождение мастера, и усомнившегося Макара, и впрок, и, разумеется, рассказы 1930-х годов, настойчиво проводя любезную любому литературоведу мысль о постоянстве авторских мотивов. Если вспомнить фразу Платонова об однообразии его идеалов, то получается, что Гурвич был не так уж и не прав в своих наблюдениях. Однако написано им было той полуправдой, что хуже лжи. Платонов, как его герои, не только не питает ненависти к страданиям, а наоборот, жадно набрасывается на них, как религиозный фанатик, одержимый идеей спасти душу тяжелыми веригами. Страдающим он предлагает не помощь, а утешение. Он завидует мертвым предметам и травам, которые, по его представлениям, страдают еще больше, чем люди, и мечтает вобрать в себя пропитавшее даже землю горе. Платонов подстегивает, подхлестывает свое воображение, чтобы вызвать иллюзии, необходимые ему для сострадания, жалости и утешения. Но это еще полбеды. Далее Гурвич нашел более сильные ходы. Непроходимая пропасть отделяет платоновских героев от действительных героев нашего времени. Платонов и его герои не идут к партии, наоборот. Они хотят партию приблизить, притянуть к себе. Хотят именем самой великой и боеспособной партии прикрыть и утвердить свою философию нищеты, свой анархо-индивидуализм, свою душевную бедность, свое худосочие бескровие, свою христианскую юродивую скорбь и великомученичество. Напомним, это был 1937 год. А Гурвич был не дурак и не фанатик. Он видел, что происходит в стране, и не мог не понимать, что за его обвинениями должно последовать. Он сочинял изысканный донос на своего героя. Он ищет в революции замену религии, а не отмену ее. Ищет новую религию, новую опору для самоотречения, новую христианскую апологию нищенства. Но хотел ли критик физического уничтожения писателя, в чем литературном таланте не сомневался? Едва ли. Шахматист не был кровожаден. Он хотел написать академично, философски. Его тянуло сопоставлять Андрея Платонова со Львом Толстым. У Толстого умирает человек, у Платонова — организм. У Толстого смерть душевная, психологическая трагедия, у Платонова — биологический факт. С Пушкиным, с Достоевским. Но он писал не один. У него был соавтор. Только не тот мистический двойник, как у Платонова в пору создания «Котлована». Гурвичу помогали вполне конкретные люди, ребята из «Красной Нови», которые тащили его в большую политику, и статья правилась, уточнялась всей оскорбленной редакцией журнала или, по меньшей мере, ее руководящим ядром во главе с Ермиловым. Это даже по перепаду стиля чувствуется. Было бы дико и смешно сейчас, на пороге 20-летия Великой Октябрьской революции, возвращаться к азбучным истинам и доказывать, что развитие духовной деятельности человека требует в первую голову разгрома всяческих религиозных оков, уничтожения душного религиозного дурмана, которому так подвластны обмороки, отчаяние, смиренная косность и беспамятная жизнь платоновских героев. Платоновский индивидуалист кустарь лютует и юродствует, насколько ему только позволяет его разнузданное и озлобленное воображение. уничтожает все нужное, полезное, общественное, брызжет слюной, называя всех горожан придурками. Это настоящий бунт, слепой, неудержимый, дикий и жалкий в своей беспомощности. Источник его обезумевшей мстительной страстности — злоба, косность и отчаяние. Впечатление такое, что это писал или, по меньшей мере, очень сильно правил Ермилов либо Фадеев, тем более что речь шла о рассказе «Усомнившийся Макар», за который Фадеев еще в 1929-м получил разнос от Сталина, а Платонов — от Леопольда Авербаха. На момент написания Гурвичем и компанией статьи Андрей Платонов, впрочем, уже арестованного. Но важно даже не это обстоятельство, а то, что писатели пытались судить второй раз за преступление, по которому он уже фактически отбыл срок, хлебнув сполна на рубеже 1920-30-х годов. Причина подобной неразборчивости или слишком хорошей разборчивости в выборе средств была очевидна. Объектом нападок Красной Нови выступал не только Андрей Платонов, но и почтенная редколлегия журнала «Литературный критик», на чьих страницах оставили свои следы во время она и сам Гурвич, и подтекст статьи в Красной Нове легко прочитывался. «Гляньте, высоколобые марксисты, литкритики, или как вас там, кого вы пригрели и пропагандируете?» И вот этого старого платоновского героя в его новом состоянии некоторые товарищи воспринимают как образ настоящего большевика, излучающего вокруг себя настоящий оптимизм. Образ Левина может, конечно, ввести читателей в известное заблуждение, но достаточно произнести имя Платонова, чтобы об оптимизме не могло быть и речи. И, наконец, апофеоз, набранный курсивом. Платонов ненароден, именно потому, что в его произведениях не нашли своего отражения истинные чаяния и огромные творческие силы русского народа. Платонов антинароден, поскольку истинные качества русского народа извращены в его произведениях. Для Платонова это был удар, который ставил под сомнение будущее его книг, пьес, статей, киносценариев. На этот раз, в отличие от ситуации 1931 года, ему дали возможность публично ответить своему обидчику. Статью Платонова «Возражение без самозащиты» с подзаголовком по поводу статьи Гурвича Андрей Платонов опубликовала 20 декабря 1937 года «Литературная газета». Платоновский ответ был резок. Критический метод Гурвича крайне вульгарен и пошл. Это метод самоучки, но без наивной трогательности самоучек. Механика сравнения несравнимого проста и глупа. Было взято мое, так сказать, литературное туловище и критически препарировано. В результате этого опыта из моего человеческого все же тела получилась одна собака, 4 гвоздя, фунт серы и глиняная пепельница. Он содержал обвинение в адрес критики в непреднамеренном плагиате. Те места его статьи, в которых он разбирает мои давнишние сочинения, раскритикованы в свое время сильнее и лучше Гурвича. А самой редакции ставилось вину, что некоторые рассказы, разбитые вдребезги Гурвичем, та же редакция и тот же редактор печатала в той же «Красной Нове» с устными и письменными комплиментами по адресу этих рассказов. И далее, опять же, выпад в адрес «Красной Нове», а не Гурвича. Теперь редакция, очевидно, передумала вопрос об этих рассказах. Ничего, пусть хоть этим способом учатся думать, раз нет у них других поводов для размышления. Что же касается непосредственно Гурвича, то пусть ответит товарищ Гурвич, если он пожелает, какой критик и про какого писателя станет писать статью в том тоне пренебрежения, далеко выходящим за пределы необходимого и полезного, в каком он, Гурвич, написал про меня. Я бы тоже сумел ответить Гурвичу в его же стиле интонации, но не стану этого делать. Не потому, что мы, очевидно, литературные противники, а потому, что мы с ним члены одного общества и одной страны. Вы должны верить, что в нашей стране не найдется ни одного человека, включая и самых вульгарных, который не обрадуется, услышав, что вы поете своему народу за здравную с такой же глубиной и проникновенностью, с какой вы до сих пор пели за упокойную, — миролюбиво ответил товарищу Платонову товарищ Гурвич неделю спустя. А редакция литературной газеты подытожила: мироощущение автора не так уж безнадежно устойчиво. Критику следует радоваться тому, что писатель, которого он сам называет талантливым, стал думать иначе и правильнее, а не пытаться отрезать писателю путь к перестройке и злорадствовать по поводу возникающих у него при этом противоречий. Считать ли это победой Платонова? Вряд ли. Гурвича? Тоже нет. Вся борьба была еще впереди, а Андрей Платонов снова оказался в том месте, которое контролировалось и простреливалось весьма могущественными силами. Недаром его томило предчувствие беды. За несколько месяцев до происшествия с Гурвичем, будучи в «Господине Великом Новгороде», Платонов процитировал в записных книжках слова беременной цыганки, ему погадавшей: «Против тебя, казенный король! Но он тебя скоро узнает хорошо. Человек ты знаменитый. И в этом году получишь свое дело. Тебя любят Маруся и Нюра, а вредят тебе друзья на букву В и Г. Но ты никогда не боишься. Ты человек рисковый, и твое слово любит. И ты любишь рюмочку». Про рюмочку все правда. Про риск и бесстрашие тоже. А вот про казенного короля не сбылось гадание. Не сбылось.